Говорю вам, я не видела, я вязала. Ваш муж что-нибудь крикнул или сказал? По-моему, он сказал «Бог мой», — ответила миссис Фэншоу. По правде говоря, она ничего не помнила, кроме того, что вязала, а потом проснулась в постели, и возле кровати сидела ее толстая носатая сестра. Но Джером всегда говорил «Бог мой» или даже «Господи Иисусе». Кэмп состраданием посмотрела на дрожавшие, словно в лихорадке, губы, на длинные ногти, игравшие кольцами. Миссис Фэншоу ничего не сказала. Вероятно, ему следовало понять это гораздо раньше. Или его начальникам надо было понимать, что нет смысла мучить несчастную женщину. Вошла медсестра, и бедная миссис Фэншоу с отчаянием уставилась на нее. «Нет, это не Нора». Только на долю секунды миссис Фэншоу показалось, что вошла дочь. Но Нора никогда не носила халатов и презирала домашнюю работу, а на этой девушке халат, а вовсе нехорошо сидевшее платье, за которое миссис Фэншоу приняла его. «Как вас зовут?» — резко спросила миссис Фэншоу. «Роза, миссис Фэншоу, сестра Розы. Я пришла, чтобы помочь вам поудобнее лечь и предложить чашку чая. Ведь вы могли бы выпить чашку чая, правда? Боюсь, сержант, вам пора уходить. Я не могу разрешать своим пациентам такие долгие беседы». «Очень болтливая», — подумала миссис Фэншоу, — «много берет на себя». «Роза, я хочу написать письмо дочери. У меня дочь в Германии. Принесите мне пищу, бумагу и ручку, пожалуйста». «Сестра не знает», — подумал Кэмп. «Она новенькая, и ее не предупредили». Он перехватил взгляд женщины-полицейского и, нахмурившись, остановил ее. «Нам стало лучше, правда?» — игриво продолжала сестра Розы. «Написать письмо? Хорошо. Не знаю. Конечно, полагаю, у вас нет своей бумаги. Я скажу вам, что я сделаю. Я сейчас выскочу в коридор и попрошу немного бумаги у миссис Гудвин из четвертой палаты. А когда пойду с дежурства, то отнесу на почту ваше письмо. Хорошо?» «Будет очень любезно с вашей стороны», — строго проговорила миссис Фэншоу. «Тогда можете принести мне чаю». «Развязная девица и, наверное, неопытная», — подумала она, — «время покажет. Во всяком случае, Джером теперь не будет охотиться за ней, тискать по углам и щипать за попку, как он делал с датчанкой, которая нанялась в прислуги, чтобы, живя в семье, учить английский. Джером умер. Она всегда говорила, что он разобьется, если будет так ездить. И вот он разбился. Почему он не угробил ее? Какую удачу ей предназначала судьба? Неточные сведения, которые сообщают назойливые посетители, вовсе не помогают прийти в норму. В наши дни люди стали такими необязательными. Сначала родная сестра забыла сообщить Норе, что мать в больнице. Потом полицейский уверял ее, что Нора была с ней и Джеромом в Ягуаре. Вероятно, они все думают, что она выжила из ума. Как это мать не знает, где находилась собственная дочь? Ведь она даже вспомнила адрес Норы. Гетештрассе 14, Кёльн, Западная Германия. Миссис Фэншоу очень гордилась, что она может написать по-немецки «Кёльн», а не «Кёльн», как это звучит по-английски. Какие резервы разума и силы должны быть в нее заложены, если она помнит такие детали и после того, что пережила?